Отождествление с телом не может помочь быть атмой. Свидетельствование сознания происходит круглосуточно. Джняни – тот, кому нечего достигать. Он пребывает в недвойственном состоянии, ничем не затрагиваемый. Такое состояние за пределом внимания. Когда внимание уходит, несведущие называют это смертью. Проявление внимания длится только определенное время. Вы можете описать миллион опытов, но тот, кто переживает их, не поддается описанию. Даже после самореализации вы будете продолжать делать то, что будет приходить к вам, и то, что вам нравится делать. Я говорю о проявлении сознания, которого не было и которое не останется навсегда. То, что существует всегда, невозможно описать. Тот, кто заявляет, что познал истину, не знает ее. Истина всегда безмолвна. То, что было без состояния бодрствования и сна, что оно может знать о более ранних событиях? Так называемое рождение – это появление состояний бодрствования и сна. Ваш текущий опыт – следствие вашего сознавания. Является ли это сознавание мужчиной или женщиной, черным или белым? Как вы можете остановить это сознавание? Как вы можете намеренно удерживать сознавание, которое возникло неосознанно? Сознавание сопровождает все формы тела пищи, от муравья и червя до бога Брахмы. Обратной стороной сознавания считается несознавание. Но на самом деле в отсутствии сознавания нет ничего. Пять элементов атригуны – создание сознавания. В его отсутствии все исчезает, но никто не умирает. Джняни – это вечная истина. И вы говорите, что свидетельствование случается с ним, но он так не говорит. Когда тело и прана существуют, есть сознавание. Но это становится известным только после появления сознавания, не до него. Что если вообще нет никакого сознавания? Восприятие, возникшее благодаря сознаванию, может в любой момент исчезнуть. Сознавание не поможет познать истину. Сознавание во сне длится несколько секунд, но кажется, что очень долго. Сознавание не мужчина и не женщина. Это даже не брахман. Это ничто. Но все существует благодаря ему. Люди все время чем-то заняты, ходят туда-сюда. Почему? Потому что им некомфортно со своим сознанием. В одной из поэм мудреца Экнатха есть упоминание об укусе скорпиона, что означает самосознавание. Чтобы решить все ваши проблемы, медитируйте на сознавание. Что такое высшие принципы? Это просто слова. Если вы назовете кого-то великим садху, я скажу, что он еще более велик. Я действительно знаю, что он никогда не был рожден. Это все просто юмор, без правил и предписаний. Когда вы слушаете все это, вы можете сказать, что Махарадж – величайший глупец в этом огромном мире. Люди могут называть меня или полным дураком, или целостным человеком, но не чем-то промежуточным. Мы осознаем атму все 24 часа, но не замечаем ее из-за своего отождествления с телом. Из-за него мы не можем жить как атма. Каждое человеческое существо наполнено знанием согласно своим концепциям. Каждый духовный гуру дает посвящение согласно своим концепциям. Это относится даже к Раме и Кришне. Есть множество религий, и приверженец одной из них скорее умрет, чем примет другую. На самом деле бодрствование, сон, жажда и голод – просто религии. Когда чувства и эмоции не различаются, есть согласие. В этом мире много религий, и каждая настаивает на собственной правильности. Все ваши вопросы разрешатся через медитацию на ваше сознание. Младенцу дают имя, глядя на его тело. В нем есть сознание, но оно дремлет. Ваши родители назвали вас, глядя на ваше тело, но сейчас вы должны дать себе новое имя, согласно своему новому пониманию. Благодаря сознанию есть джива или индивидуальная душа, но благодаря знанию она достойна быть Ишварой. Поэтому мы встречаем термин «дживишвар». Наши тела – не что иное, как накопленная материя пищи. Ум соответствует качеству тела пищи. Сознание подобно пространству, то есть везде гладкое, без разрывов. Мы любим то, в чем нуждаемся больше всего. Наша обычная любовь содержит в себе нужду. Чтобы узнать причину сознания, мы должны медитировать только на него и забыть все остальное. Это можно назвать соединением сознания с самим собой, или атмы с атмой. Ваши желания влекут перерождение, которое не грозит тому, у кого нет желаний. Ваше тело – это тело человеческого существа, но не атмы. Тот, кто знает, что такое сознание, освобождается при жизни. Атма не совершает никаких действий, но дает пране силу действовать. Вы должны выяснить, как возникает восприятие и у кого. То, что вы видите с закрытыми глазами, это кхана-шьяма, или темно-синий, или глубокий черный. Тот, кто поглощен видением кхана-шьямы, освобождается от всех проблем. Тот, кто очищается видением своей собственной истинной природы, естественным образом становится великодушным. Кто может быть по-настоящему благим? Тот, кто видит других как себя. Атма одна и та же во всех. На ком тогда вы можете практиковать черную магию? Тот, кто предан своему истинному «я», становится атмой всех. Оставайтесь сознанием и не считайте других дживами. Если вы осознаете величие атмы, вы сами станете атмой. Рассматривайте других тоже как атму. Те, кто пришел в ашрам, должно быть, получили указания от внутреннего Бога. Все деяния в Его руках. Те, кто приходит, не перерождаются. Смотрите на все живые существа, как на себя. не сомневайтесь, что нет иного Бога, кроме истинного Я. Почитайте Его как себя, без желаний и требований. Когда вы думаете о Парабрахмане, мысли погружаются в наполненное блаженством истинное Я. Блаженство присутствует только до тех пор, пока вы не достигли Парабрахмана. После его достижения все чувства и эмоции растворяются. Это завершение блаженства. Не само блаженство, а то, что за ним. Махарадж, есть ли какой-то правильный способ достичь Парабрахмана? Да, вы должны настойчиво стремиться к единению с ним. Вы спрашиваете о способе достижения истинного Я, так скажите мне, что такое достижение истинного Я? Я не использую традиционные слова или язык. Вам надо просто увидеть, что вы такое. Ваше тело – это тело человеческого существа, но не атмы. Когда есть только вы узнаете, что ваше крошечное бытие приняло форму этого мира. Это форма единого, который осознает свое бытие. Вы ограничиваете себя своим телом, но сознание в нем заняло целую вселенную, и даже не только ее. Весь мир расцвел в вашем сознании. Вы осознаете свое сознание, но считаете его отдельным от себя. Поэтому вы пока не реализовали истинное Я. Мы должны увидеть, как мы связаны с видимым миром. Пока у вас есть концепция того, что вы индивидуум, вы не получите блаженной завершенности. Вы не являетесь чьим-то творением, даже ваших родителей. Вы самосияющие. Весь мир – ваше тело. Как у вас могут быть родители? Ваше существование дает жизнь этому миру. «Я преданный, я умру и вступлю в обитель Бога» – это ложная концепция. Вы свободны от всех обязательств и как индивидуум, и как бескрайнее существование. То, что вы называете знанием или осведомленностью, причина вашего неведения или непонимания себя. Вы вообразили какую-то ответственность, хотя никакой ответственности у вас нет. Она следствие вашего отождествления с телом. Те, кто вышел за пределы благодаря правильному пониманию, не нуждаются в том, чтобы приходить сюда. Наоборот, люди должны приходить к нему. Вы не можете быть своими украшениями. Точно так же вы не ваши концепции. Появление вашего чувства бытия – начало двойственности. До этого все было правильно. Сознание – это качество, но может ли его сознающий также быть качеством? Вы свободно пользуетесь такими словами, как «брахман», «ишвара» и так далее, но влияет ли это на вас? Не считайте знание слов реализацией. Неправильно воображать себя истиной. Эти беседы только для несведущих, поскольку у тех, кто называет себя джняни, от них может разболеться голова. Никогда не заявляйте, что вы джняни. Ум приносит больше боли, чем удовольствия. Рождается состояние бодрствования и сна. Могу я быть этими состояниями? Сознающий этот факт – нерожденный. В этой вселенной существует бесчисленное множество живых существ, но все они живут мало. Когда мы умираем, и тело разлагается, создаются миллионы червей. То есть конец одной жизни дает начало множеству, и жизнь продолжается. Когда существует атма? Пока доступна сатва тела пищи. С телом приходит имя, которое с ним и уходит. Вы всегда думаете о том, что говорят другие. Думаете ли вы о своем собственном истинном «я»? Наше истинное «я» за пределом мыслей. Как искать сознание? Мы используем сознание, чтобы искать все остальное. Сознание доступно уже с вашим рождением и не нуждается в том, чтобы его искали. Наше ли это рождение? Или это рождение состояния бодрствования и сна? Что получают писатели и поэты, кроме радости писания? Все знание Вселенной берет начало в вашем сердце. Его знающий – Парабрахман. В этом мире нет ни мужчин, ни женщин. Есть только игра сознания блаженства, которая появилась спонтанно. Это все игра концепций, и этот мир живет в гнезде слов. Есть ли гнев, жадность, любовь? Они все иллюзорны, но пока кажутся реальными. Мысли не ваши. Они приходят из внешнего пространства и выражаются через все живые существа с помощью соков пищи и праны. Парамартха начинается там, где кончается наука. Задавайте мне любые вопросы, даже если есть вероятность того, что мои слова будут противоречить вашим. Как узнать джняни? Как можно узнать того, у кого нет формы? Оказывают ли слова джняни желаемое воздействие? Конечно, даже крики или бессмысленные звуки младенца оказывают воздействие. Но каков конечный результат? Можно ли сказать «ноль»? Даже не «ноль». Кто такой Ганапати? Он первый, кто появляется, когда начинается чувство «я есть». Все остальное идет следом. Когда иллюзия бытия и небытия отсутствует, это Парабрахман. Он не пустой. Он вездесущий и непрерывный. В нем нет вкуса «я есть». Блаженство Брахмана непостоянно. Почему мы придаем такую важность этому миру? Этот мир существует в нашем сознавании. Это важно. Ваша любовь к бытию или к миру – следствие вашего неведения, которая исчезнет с появлением истинного знания. Именно ум дурачит людей. Использование ума не может привести вас к истине. Тот, кто сознает ум, называется Вивека. Концепции, утверждающие, что ум полезен и что это главное действующее лицо, это неправильное развлечение. Наше чувство бытия или присутствия предшествует уму, что привело к отделению этого чувства от фактов. Вы узнали боль из-за ума или сам ум – это боль? Вне ума погружение в божественное созерцание и никакой боли. Ум – это только боль из-за его отождествления с телом. Вы беспокоитесь о том, что произойдет в отсутствии ума. Так скажите мне, был ли ум в утробе, или пока вам не исполнилось года 4? Помогал ли ум развивать ваше тело форму? Кто присматривал за вами в отсутствие ума? Тот, кто сознает ум, никогда не беспокоится о том, что произойдет в отсутствии ума. Для вас ум так важен, потому что вы делаете только то, что он вам говорит. Вы поймете это, когда примените вивеку и станете тем, кто сознает ум. С умом боли больше, чем удовольствие. Вы становитесь несчастными без причины и беспокоитесь, пока не умрете. Вы должны применять вивеку, чтобы сдерживать ум. Когда ваша вивека знает, что вы не тело и не сатва, вы становитесь неподверженными обстоятельствам. Но это становится возможным только когда человек достаточно удачлив, чтобы встретить Садгуру и следовать его словам, игнорируя все остальные учения. Примите только утверждение гуру о том, что у Брахмана бесчисленное множество имен, но вы есть то. Бог присутствует там же, где и мы. Он – это Вселенная. В наше отсутствие нет Бхагавана, нет Бога. В отсутствии нашего сознания нет Брахмана, нет Майи, нет Бога, нет даже индивидуальной души. На самом деле у вас нет ни имени, ни формы. Но из-за отпечатывания в уме всего, что видится и слышится, есть отождествление с телом. Ваше сознание – доказательство существования Ишвары. Вы предшествуете ему. Слово «Ишвара» не указывает на индивидуума с формой, но относится ко всей Вселенной. Если вы проживете достаточно долго и накопите множество вещей, в конце не останется ничего. Если вы будете жить 125 лет, ваше состояние будет подобно состоянию шестилетнего или даже годовалого ребенка. Вы будете какать и писать, не осознавая этого. Долгая жизнь окажется очень жестокой, над вами будут насмехаться. Уважаемых людей в этом мире начинают игнорировать, когда они стареют. Нужно жить ограниченное количество лет, если хотите в течение всей жизни оставаться в центре внимания. Вы не можете изменить природу существования, но можете приспособиться, чтобы минимизировать страдания. Майя означает то, что никогда не случалось. Несуществующий чувствует, что он или она действительно жил в течение определенного времени. Это история ума. Когда нет переживания ума, нет совсем никаких нужд. Пока вы уверены в своем существовании и своих действиях, ваш ум будет мучить вас. Сознание не индивидуум, это только проявленное сознавание. У тела есть форма, но есть ли какая-то форма у сознания, которая дает вам чувство «я есть»? Когда вы впервые осознали, что существуете? Можете ли вы узнать это, читая какую-то книгу? Кто вы? Существование, которое случилось с вами внезапно? Или вы были до того, как осознали, что существуете? Сознающий сознание далек от него. Если образ ваших действий изменится в соответствии с этими беседами, целостность, которая уже здесь, будет ваша. Есть ли сознание у джняни? Если да, то какое? У него есть сознание, но не как у индивидуума. Его сознание не ограничено его телом. Оно всеобъемлющее. На самом деле у него нет имени, но если у целого есть какое-то имя, то его и надо использовать. Ваше сознание – это свет, который естественным образом возник в параматме. Ваш интерес к духовности или его отсутствие никак не влияет на параматму. Ваше представление о том, что вы отдельный индивидуум, влияет на вас. Сознание во всем видимом, и все, что вы воспринимаете, творение вашего сознания. Сознание появляется из его сознающего, то есть из параматмы. Нет никакой нужды в освобождении, если у вас есть знание о вездесущем сознании. С точки зрения джняни никто не связан. Люди кажутся несвободными в результате их собственных представлений. Джняни не отделен от нас. Он не может ничего делать как отдельный индивидуум. Вы станете тем, чем настойчиво пытаетесь стать. Вселенское сознание невозможно удержать в неволе. Имена различных богов – это его собственные имена. Только те, кто уверен в собственном рождении, приходят сюда. Вероятность того, что нерожденный придет в это место, равна нулю. Каждый пытается узнать джняни согласно способностям своего ума. Ученые могут проводить исследования и изобретать в материальном мире, у которого есть причина. Они не могут изучать и получать результат в области беспричинного. Вы не можете ухватить парабрахман с помощью тела. Сколько бы эти ученые ни пытались, их наука не может исследовать причину сознания. Если вдруг им это случайно удастся, их надежды, желания и стремления исчезнут. Тогда они освободятся даже от любви к себе, и вся их работа остановится. Все знание старо, но из-за своего позднего понимания мы думаем, что оно ново. Слово «бхагаван» означает «свет», а «бхагавати» означает его образ действия. Если смерть так неизбежна, почему бы не познать истину прямо сейчас? Чем раньше вы начнете пытаться, тем больше шансов на успех. Каждое живое существо узнает истинную любовь, сострадание и нежность только после рождения своего отпрыска. В случае с самопознанием происходит то же самое. Наше чувство обладания знанием похоже на зуд. Ваша свобода от знания – истинная свобода. Самореализованный становится бесполезным для себя. Все, что он получает, также бесполезно для него. Все научные термины бесполезны в отношении того состояния, которое вне всякого знания. Наука может добиться невероятных вещей, но атма вне ее. Ваше эго уйдет вместе с отпаданием концепции «у меня есть форма». Тогда останется только чистое сознание. У вас есть только ваше сознание, и вы не можете ни остановить его, ни избавиться от него. Тот, кто полон преданности гуру, ближе к освобождению. Есть любовь к существованию. И каждый втайне жаждет оставаться живым. Эта жажда уйдет с самореализацией. У вас есть привычка предполагать что-то, каждое мгновение. Если не можете избавиться от мыслей, тогда думайте только о своем бестелесном существовании. Ваше эго не уйдет, пока вы цепляетесь за тело, форму. Бхаджаны – это песнопение преданности, наполненное описаниями духовного опыта продвинутых преданных или мудрецов. Вы должны петь бхаджаны регулярно, чтобы их смысл проявился в вас. Такое пение устраняет загрязнения вокруг истинного «я». И даже эти загрязнения преображаются в брахман. Некоторые, имеющие репутацию самореализованных, погрязли в своей славе. Тот, кто поклоняется ради окончательного освобождения, становится полезен другим в их духовном поиске. Говорят, что у всех живых существ есть судьба. Но откуда она взялась? Она пришла из их сознания, которое просто проявилось. Вы похоронили себя в привязанностях к своим вещам и отношениям. Всегда помните, насколько ненадежно ваше существование, которое зависит от вдохов и выдохов. Не занимайте уверенность у других. Сами обретите убежденность в истинном «я». В процессе пения бхаджанов произносите все слова правильно. Каждое слово мудреца важно, и смысл всего бхаджана поможет привести вас к вашей самореализации.